немножко хотел небольшую лекцию и обсудить с вами эту тему, Бхагаватам. Третья песня, это как продолжение нашей темы «Семейная жизнь». Прочитать стих, 41 стих из третьей песни, третьей части Шримад Бхагаватам, 31 главы, которая называется «Скитание живых существ». Продолжение нашей темы. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ям, перевод стиха. Живое существо, которое в прошлой жизни было привязано к женщине, в следующей жизни получает женское тело и с глупым умилением взирает на Майю в облике мужчины, своего мужа, рассчитывая на то, что он сделает ее богатой, даст потомство, построит дом и принесет другие материальные блага. Живое существо, которое в прошлой жизни было привязано к женщине, в следующей жизни получает женское тело и с глупым умилением взирает на Майю в облике мужчины, своего мужа, рассчитывая на то, что он сделает ее богатой, даст потомство, построит дом и принесет другие материальные блага. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачибха Сиддханта Свами Прабхупады. Из данного стиха следует, что тот, кто сейчас является женщиной, в своей прошлой жизни был мужчиной, который из-за привязанности к жене в следующей жизни получил женское тело. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Мысли человека в момент смерти определяют его будущее тело. Тот, кто сильно привязан к своей жене, в момент смерти будет, скорее всего, думать о ней. Поэтому в следующей жизни получит тело женщины. Аналогичным образом, если женщина, умирая, думает о своем муже, в следующей жизни она родится мужчиной. Поэтому в священных писаниях Индии придается такое значение целомудрию женщины и ее верности мужу. Привязанность женщины к своему мужу способствует ее духовному развитию и помогает ей в следующей жизни получить мужское тело. Однако мужчина, привязанный к женщине, деградирует и в следующей жизни получает тело женщины. Необходимо всегда помнить о том, что грубое и тонкое материальные тела, как сказано в Бхагавад-гите, являются всего лишь оболочками души. Они подобны рубашке и пальто на теле человека. Тело женщины или тело мужчины – это всего лишь разные одеяния души. По своей природе душа является пограничной энергией Верховного Господа. Будучи энергией Господа, каждое живое существо изначально является женщиной или объектом наслаждения. Душа, получившая мужское тело, имеет больше шансов вырваться из материального плена по сравнению с душой, которая находится в теле женщины. Этим стихом Капила Муни хочет сказать, что живое существо должно использовать мужское тело для духовной практики, а не для того, чтобы привязаться к женщине, запутаться в сетях материальных удовольствий и в следующей жизни получить женское тело. Женщина, как правило, мечтает о материальном благополучии, хорошо обставленном доме, нарядах и украшениях. И когда муж обеспечивает ее всем этим, она довольна им. Взаимоотношения мужчины и женщины очень сложны. Но главное, о чем мы должны помнить, это то, что мужчина, стремящийся достичь трансцендентного уровня и осознать свою духовную природу, должен быть очень осторожен в общении с женщиной. Однако для тех, кто обладает сознанием Кришны, эти ограничения могут быть смягчены, так как если и муж, и жена привязаны не друг к другу, а к Кришне, то оба они имеют одинаковые шансы освободиться из материального плена и вернуться в обитель Кришны. В Бхагавад-гите тоже говорится, что любой, кто посвящает себя преданному служению в сознании Кришны, даже если он находится в теле животного, женщины или принадлежит к низшим сословиям, вайшьям или шудрам, вернется домой к Богу и достигнет обители Кришны. Мужчина не должен привязываться к женщине, а женщина к мужчине. И мужчина и женщина должны быть привязаны к служению Господу, тогда оба они смогут освободиться от рабства материального мира. Ям маньяте патим махан манмаям ришабхаятим стритвам стрисангатам прапто витатпатья гриха прадам. Живое существо, которое в прошлой жизни было привязано к женщине, в следующей жизни получает женское тело и с глупым умилением взирает на Майю в облике мужчины, своего мужа, рассчитывая на то, что он сделает ее богатой, даст потомство, построит дом и принесет другие материальные блага. Сегодня мы затронули довольно деликатную тему. Довольно деликатную тему. Особенно деликатную для нашей современной обстановки. Почему? Люди, лишенные, с чего я начал сегодняшнее наше обсуждение или беседу, люди, лишенные знания, ведического знания, это что означает? Люди, лишенные правильных представлений о законах материальной природы и природы духовной, всегда сбиты с толку всевозможными спекуляциями, то есть всевозможными собственными интерпретациями той или иной деятельности того или иного события. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, что глупый человек не только не может понять, как живое существо переходит из одного грубого тела в другое, но он даже не может понять, глупец, каким типом тела наслаждается в данный момент. То есть, какой тип тела, и значит, это обуславливает живое существо. Итак, мы говорим, мужчина, женщина. И мы с вами уже обсуждали эту тему, что варна ашрама дхарма существует. Варна – это род деятельности живого существа, то есть то, при помощи чего живое существо может осуществлять свои насущные потребности. Какие? Это зарабатывать себе на пропитание. Варна. Есть шудра, рабочие, те, кто могут предоставить свой физический труд или служение другим. Вторая часть. То есть всегда должно быть умонастроение служения. Вайшья. Это те, кто занимается земледелием, разводит коров, защищает животных, других животных даже, не только коров. Занимается торговлей, коммерцией. И жертвует. И жертвует часть своих доходов. И ведическая литература рекомендует жертвовать человеку 50% дохода. Следующая варна есть кшатри. Это правители, воины, руководители, администраторы. Им также они должны заниматься всеми этими видами деятельности, то есть управлять, воевать, защищать. Кшат означает боль, трая значит освобождать или защищать других от боли. Это кшатри. Не причинять другим боль, а защищать от боли. И кшатри, говорится, он предоставляет возможность людям быть защищенными, поэтому 25% всего, что он защищает, принадлежит ему. Он может воспользоваться 25%. Это в частности говорится о царе. Другие кшатрии могут также получать определенное жалование за то, что они воины. И говорится, государство должно содержать управленческую структуру, платить налог. Но управленческая структура должна управлять в четком соответствии с религиозными принципами, используя самый главный аспект деятельности, Кала Деша Патра – время, место и обстоятельства. И должны очень хорошо быть осведомлены в духовной науке. Все кшатрии должны управлять в соответствии с таким центральным писанием, которое называется Шримад Бхагавад Гита. Как она есть. Раньше так не говорили, Бхагавад Гита, как она есть. Но сегодня мы говорим об этом, подчеркиваем, потому что появилось очень много искаженных Бхагавад Гит. И следующее сословие Брахманы, браманическое сословие. Это те, кто должен изучать священные писания, совершать жертвоприношения, тапаси, должен обучать людей ведической науке, ведической морали, ведическим принципам поведения, также учитывая их статус шудра, вайшья, кшатрия и брахмана. Человек, обучающий, должен учитывать всегда, кто перед ним – шудра, вайшья, кшатрия или брахмана. Он должен говорить то же самое, но может менять форму, потому что у всех разное восприятие. У простых людей, им по-простому можно рассказать о душе, очень просто, весело, с анекдотами. Да, это шудра. Они любят посмеяться, похохотать, всякие истории забавные. Поэтому Вьясадева написал Махабхарату. И она, когда если ее слушать, она очень веселая на самом деле. Там обхохочешься и обплачешься, обпереживаешься. Ну, то, что предназначено для людей какого уровня? Какой там правильный? Sentimental. Sentimental – это чувство, а mental – ум. Кто находится на сентиментальном уровне из четырех сословий? Шудры, женщины, двиджа-банду. Дети брахманов, говорится. Шудра, стри и двиджа-банду. Стри – это значит женщина. Поэтому определенный вид проповеди. Но говорится одно и то же. То есть не надо думать, что что-то скрывается. Просто преподносится в форме. Форма, только лишь форма меняется. Как дать это? И иногда время. То есть, если какому-то человеку можно быстро объяснить, он скажет, зачем ты мне все это рассказываешь? Давай суть. То определенной части населения нужно рассказывать долго, потому что суть будет понемножку везде. Вот в этой истории немножко сути, вот в той. И постепенно история, какая-то история, они дают какую-то определенную суть. Вайшни – это люди практические. Им проповедовать надо также по-другому. Как им проповедовать надо? Если это не дает практического эффекта, или как бы это знание не позволяет им приумножить свое богатство, все такое, или, по крайней мере, хотя бы от грехов очиститься неплохо, то они не совсем проявляют. Поэтому для вайш также предназначается определенная система проповеди, передачи знания, того же самого. Но форма знаний также. Почему? Потому что нужно постоянно поддерживать что? Внимание и интерес. Если проповеднику не удалось сконцентрировать внимание, интерес поддержать. Все, голова разбежалась, все спят. Или очень так задуматься, и куча противоречий. Да как это? Нас, женщин, ущемлили. Никакой духовной жизни нету, мужиков. От них вообще никакой жизни нет. И иногда я слышу, как женщины говорят, ишь, носитель семени. Они даже так уже, мужчины считают, что мужчина в нем нет никакого вообще, ни пользы, ничего. Он просто кто? Носитель и не больше. Это бесполезные личности, мужики. Одни войны, одни проблемы. Едят просто, а только едят и все. И пьют. И в доминушки рубятся. Бесполезно. Сейчас женщины все сами, я вот замечаю. Колотят, стругают, Богу поклоняются. Все, что хочешь. Карате, штанга, борьба, футбол. Что угодно. Все. Везде женщины. Мафиози, да, женщины. Да, в войсках, там они во всех войсках уже. Поэтому, несомненно, что там мужчина, кто такой? И даже есть целая лига, всемирная лига женщин, которые говорят, надо вообще мужиков убрать всех. отправить их заниматься поддержанием. Да? Правильно. Очага домашнего. Пусть детей воспитывают, там варят, жарят. Они все хорошие официанты, кулинары, бармены. Мужички-то. Пусть они идут в сферу обслуживания. А руководить будут кто? Женщины. Разумная часть населения. Разумная часть населения будет управлять, несомненно. И поэтому столько много идет разговоров о дискриминации. Но это причина этой дискриминации, несомненно, является неквалифицированные мужчины. Деградация мужского населения. Несомненно, это факт. Итак, как эта деградация проявляется? Здесь говорится, что мужское тело предназначено для трансцендентальной деятельности, для возвышенной деятельности, а не для того, чтобы пить, курить, бить. Для трансцендентальной деятельности. То есть, все должно быть направлено к постижению природы души. Природы души. И если так было, сейчас, если бы все видели, что все мужчины такие, женщинам не надо было бы бороться за свои права, женщинам не надо было бороться за место под солнцем, потому что у них куча места было бы под солнцем, под луной, под звездами, под всеми светилами. Но женщины не видят, что мужчины так возвышены, что они стремятся к самой высшей цели. Поэтому женщина также не возвышается из-за этого. Начинает сражаться. И Прабхупада объясняет, что мужчины деградировали очень сильно. Очень сильно. Они все превратились почти, как Бхагаватам также объясняет, в танцующих собачонок, которые танцуют под дудку женщины. То есть пытаются исполнить желание женщины. Построить им дом, дать им детей, украшать их. И когда им это удается, они думают, что вот это-то и есть настоящий кто? Мужчина. И женщина, несомненно, становится препятствием в жизни такого человека. В его предназначении, даже в физиологическом предназначении. Мы уж не говорим духовном, даже в теле. Он не может правильно использовать свое положение мужчины. Потому что думает, что целью является исполнение желаний жены и детей. А говорится, мужское тело куда больше предназначено для исполнения воли Гуру и Кришны. И Господь Чайтани, есть диалог между Господом Чайтани и мамой, его Шачи Матой, где она говорит: сынок, я от тебя ожидала вот того, того. Я думала, будут у меня такие охламончики бегать тут. Будет у меня невестка хорошая такая, будет все время за водой ходить. Туда-сюда, будет стирать, а я буду отдыхать. И вот с этими маленькими карапузами возиться. А ты что решил? Ты решил принять саньяс, убить меня решил. И Господь Чайтанья говорит: дорогая мама, я ради тебя принимаю саньяс. Ты просто не можешь понять из-за своих чувств. Ты не можешь понять, что ради тебя я и принимаю саньяс. Говорится, если сын вернется назад к Богу, то поскольку мать все время думает о детях, есть разные женщины, одни думают о мужьях, другие думают о детях, то они по закону кармы перемещаются туда, к чему они привязаны, о ком они думают. И если ваш ребенок отправился назад к Богу, и вы в момент смерти думаете о нем, куда вы отправляетесь? Туда же, куда и он. Туда же, куда и он. Итак, брахманы. Вернемся. Брахманы точно так же требуют определенного уровня общения, определенной формы проповеди. Им не нужно очень много всевозможных историй. Они понимают суть, то есть саму философию. Мы видим, как Арджуна общается с Кришной. Кришна ему никаких анекдотов не рассказывает. Никаких историй. Ничего. Конкретная философия. Но когда Вьяса пишет Шримад Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, история Аджамилы, история Махараджа Бхараты. Целые истории надо рассказать, чтобы человеку сказать, что давай-ка предайся. Сарватхарман Парикьяджья Манекам Шаранам Враджа. Целые истории существуют. Почему? Потому что это комментарий к Веданта Сутре. Для чего? что в век Кали люди стали превратно понимать Веданта-сутру, эти 560 емких афоризмов, которые в себе сконцентрировали всю суть ведического знания. Веданта-сутра, то есть Веда означает знание, Веданта означает суть всего знания, а сутра означает афоризм. Вот мы часто говорим какие-то афоризмы. То есть такой сконцентрированный смысл в коротком выражении каком-то, в очень коротком выражении. Это сутра называется. И человек лишился правильного статуса, и поэтому стал превратно толковать Веданта-сутру. Это проявилось в диалоге Сарвабхаума Бхаттачарьи и Господа Чайтаньи. Когда Сарвабхаума Бхаттачарьи несколько дней объяснял смысл Веданта-сутры, Господь Чайтанья спокойно сидел, слушал, ни разу ничего не сказал. И в конце концов, Сарвабхаума Бхаттачарьи, самый продвинутый человек Джаганнатха-пури, гуру царя, он был гуру царя, всеми почитаемый. Бхаттачарья – это самое высшее звание ведическое. Бхаттачарья. Это те, у кого даже кому ачарьи выказывают. Знаете, Гопала Бхата, Бхата, Бхата – это слово означает как бы глава. Глава ачарьев. Бхаттачарья. Есть ачарьи, прабхупады. А есть Бхаттачарьи. То есть главы еще всех ачарьев этих. То есть такая, вообще, личность продвинутая. И когда он слушал Господь Чайтанья, все его комментарии, то раньше всю эту Веданта-сутру, не раньше, а вот до Господа Чайтанья, в основном были комментарии, написанные Шанкарападой, или Шанкарачари, это аватара Господа Шивы, где он проявил имперсональный аспект, как бы, говорит имперсонально, как истину представляет как в виде брахмана. Господь Чайтанья, выслушав несколько дней на вопрос Сарвабхаума Бхаттачарьи, ну ты понял Веданта-сутру? Ты понимаешь, о чем я говорил? Он сказал, я-то понимаю Веданта-сутру, сказал Господь Чайтанья. Мне кажется, ты не совсем понимаешь. И он разобрал все, что сказал Сарвабхаума Бхаттачарьи за все эти дни. И первое, что потрясло Сарвабхаума Бхаттачарьи, это его память. Он запомнил все слово в слово. Он запомнил полностью все это. И так говорится брахмана Шрутидхира. То есть у него великолепная память. Как узнать, что человек имеет брахманическую какую-то способность? Может, у него нету там смирения, нету ничего, но что он способен к чему-то. Великолепная память. Одно из качеств брахмана. Он слушает, запоминает эти истории, в его голове тысячи историй, тысячи всяких комментариев. Все. И в нужный момент он всегда пороется в голове, хоп, скажет. Пороется в голове, хоп, скажет. Пандитаха. Пандитаха. Развитый интеллект. Он может сразу уловить суть. Знаете, иногда так бывает, что человек начинает что-то говорить, а вы уже суть знаете, вы уже поняли. Знаете, бывает так. Но иногда вам кажется, что вы поняли. Потому что когда вы до конца дослушали, оказывается, ничего не поняли. Так вот, брахмана, он мог сразу суть понять. Не надо много говорить. Он говорит, зачем мне это описание осени? Я все понял. Не надо много не говорите. Брахмана говорит, много не надо говорить, я понял суть. Мы много говорим. Говорится, чем продвинутый человек, тем он говорит с утра. Брахма сидит в лотосе, вернее, на лотосе, еще и в лотосе, в позе лотоса на лотосе, и слышит лишь два слога. Та, па. Он все понял. Вот нам бы кто-нибудь сказал, мы пришли с очень длинным вопросом, а нам говорят, та, па. О, джай, спасибо, и уходим. Брахма – самое разумное живое существо во Вселенной. Видите, разум, интеллектуал, он состоит из чистого интеллекта. Все его тело состоит из чистого интеллекта. Больше ничего нет, кроме интеллекта. Душа и интеллект, чистый интеллект. Чувство и интеллект, слух интеллектуальный, все интеллектуальный. Тело чистого интеллекта. И когда мы говорим, что где-то во Вселенной явно есть высший разум. О ком, как вы думаете, идет речь? Это Брахма. Он самый высший разум. Он само олицетворение разума. Здесь. И Брахма ему достаточно. Та-па. Нам нужно написать 108 Пуран. Вот таких толстенных книг. Первая песня, вторая, третья, четвертая. Это одна Пурана. То есть там будет 1000 книг, чтобы мы поняли, что такое та. И столько же книг надо написать, чтобы мы поняли, что такое па. И мы еще зададим столько вопросов, сколько, если их записывать, вся вот эта ведическая литература померкнет в своем объеме. Сколько у нас появится вопросов по поводу, что такое та, я так и не понял. И все это выслушав, я вообще даже не добежал. А при чем здесь вообще па? Ну ладно, если та, то ладно, как-то можно с ней смириться, если это та. Хотя очень сложно понять, что такое та, но я слышал, что вы очень много говорили. Но па остается трансцендентальным для меня. И есть эта история, как Господь Брахма передавал веды. Пришли его первые ученики, и он сказал им один стих. Они сказали, не поняли. Он-то понял все та-па. И говорится, все ведическое знание вошло в его сердце. И он стал веда-гарху. Все мог объяснить. Пришли ученики, он сказал одну шлоку, один стих. Они вот-вот-вот-вот-вот-вот, чего-то не хватает, начали задавать вопросы. Он сказал еще одну шлоку. Ну вот, еще вопрос. Еще одну шлоку. И в 4 шлоках объяснил им все ведическое знание. И говорит, ну тупые. Они устыдились. Поклонились. Столько говорить его заставляем. Ай-яй-яй. Он и так говорил нам целую шлоку. Целую шлоку заставили его. Лотосный рот. Но мы такие тупые. 4 раза тупее. И нам пришлось 4 на 4 уровня разбить. Говорится, единая веда была разбита на 4. Просто это для самых мудрых людей. Она была когда-то единая. Кто-то понимал ее. Но когда ветки, ум как ветки, если его поливать, удовлетворять неправильно, то у него вся туда ветка выросла, сюда, сюда. И поэтому Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться. И веды поясняют, не может, значит, не хочет. Мы, может быть, как-нибудь обсудим. Когда мы говорим «не могу», должны понять, что там за этим скрывается. И когда «не могу», и что «не могу». По какому поводу мы можем сказать «не могу», а по какому не имеем права говорить «не могу». Или говорим, то это значит, мы не хотим. Если сейчас мне сказать «идите, Лакшми Нараяна, вниз головой прыгните с крыши», я скажу на самом деле «не могу». Но за этим также будет скрываться что? «Не хочу». Я же могу прыгнуть, так ведь? Но если мне сказать, вот тут штанга, она там 500 килограммов, пожалуйста, поднимите ее, еще подбросьте, да еще и без помощи рук, факт, я скажу, я не могу. Но если тренироваться, может быть, может быть. Мне скажут, нет, ты можешь, если к Кришне обратишься, можешь, просто развивай чистоту. Я скажу, хорошо, я постараюсь, и, может быть, пару кальп, буду тренироваться в разных телах. Кто знает, как это произойдет. Итак, эти 4 ученика получили знания в 4 шлоках. Чатур шлока дала. Они поняли, все хорошо. И они стали гуру. И другие появились у них ученики. И они сказали своим ученикам, чатур шлоку. Ученики как сидели, так и остались. Они сказали, ну, ученики сказали, что? Ну, все. Они сказали, вы шутите, еще даже не началось ничего. Тогда они стали им пояснять. И говорится, каждый дал 108 шлок. 108 шлок. Так они уяснили ведическое знание в 108 шлоках. То, что те уяснили в 4, эти уяснили в 108. А тот уяснил в скольких? Па. Па. Этих 108, у них появились ученики. И они, когда стали 108 шлокам говорить, они ничего не соображали. И теперь уже их ученики остались с открытыми ртами. А скажешь, ну и что, 108 от шлок только говорили. Вопросы есть? Почему? Вопросов нет, потому что никто ничего не понял. Это не значит, что они были святые, они все поняли. Хотя они были святые, но все теория чего? Относительности. Относительно тех людей, они, тех живых существ, они уже были ниже. Им стали пояснять больше, дали 1008. Они что-то так немного поняли, но тут же половину забыли. Половину забыли. Тогда он подумал, нет, надо просто взять и каждому ученику дать отдельное направление. Потому что они не могут уже одно, не могут четыре вещи держать в одной голове, в четырех направлениях не могут действовать. И так появилось несколько учеников, которым дали вот по этим дисциплинам, по этим, по этим. Как четыре кумара. Один одну дисциплину преподносит, другой другую, третью и четвертый, четвертый. Кумары каждый в отдельности преподносит одну дисциплину. Тот квалифицирован в этом, этот квалифицирован в этом. Вот так. И так это все дошло до нас. Звук тапа долетел до нас. И что? Брахма не только услышал тапа, он понял, реализовал, то есть сделал так. Увидел Кришну, Кришна пожал ему руку. Получил все наставления и счастлив, вайшнавом стал. Говорится, Брахма чистый преданный. Мы ничего не понимаем. О чем речь? Слушаем внимательно. Но даже если понимаем, то наше понимание какое будет? Страсть и невежество. Это нас побуждает улыбнуться, восхититься или загрустить. Или пойти 2 часа это попробовать делать, убедиться, что бесполезно. И вывод сделать. Я не смогу. Я не смогу. Я не квалифицирован. Я не квалифицирован. Мне, наверное, за одну жизнь никогда. Смотри, человек курить не может бросить. Пить не может бросить. Что-то не может бросить, элементарные вещи не может бросить. Вот как мы находимся на какой ступени. И точно так же есть эта градация живых существ, которые могут воспринять это знание, но через определенную конкретную деятельность, форму деятельности. И Господь Чайтанья говорит, люди века Кали могут стать совершенными. То, что в Сатья-югу достигалось такой суровой медитацией через аштанга-йогу, восьмиступенчатую йогу. Это, помните, позвоночник, как тетива лука, да еще и вытянутый. Сейчас практически невозможно позвоночник сделать прямым даже. Не то, что его вытянуть. Вам могут его вытянуть где-нибудь. Но вы сами не можете его вытянуть. Там уже мышцы все эти атрофировались. Прямым человек не может. Даже как бы вот он ни сел, если вот, помните, да, я рассказывал, рентгенными лучами просветить, позвоночник будет как лук. Но не как тетива, а как вот эта древка. Такой. Вы позвоночник должен быть прямой. Там на каждом позвонке есть мышцы, мускулатура. Гладкая мускулатура, мелкая мускулатура. Она должна была работать. Нужно было его и вытянуть еще раз, и вытянуться. Вы знаете, да, когда человек утром просыпается, он немножко больше ростом. А в течение дня он карликом становится. Итак, Господь Чайтанья сказал, можно это сделать. Но для них должна быть определенная форма, определенный вид знания, определенный вид практики. И он говорит, то, что достигалось аштанга-йогой, в этот век не может быть достигнуто. То, что достигалось через поклонение божеству в храме, бесполезно. То, что достигалось через огненные жертвоприношения, бесполезно. Но все это они могут достигнуть, даже больше могут достигнуть. Если займутся воспеванием Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама, Рама, Рама, Хари Хари. если они будут поклоняться божеству в храме в соответствии с Панчаратрика Видхи. Панчаратрика Видхи. Это то, что вот как мы поклоняемся. Там нету такого поклонения, как тогда. Мы думаем, вот мы сейчас так же поклоняемся, как в те эпохи. Ну вы что? Люди тогда точно знали, что это Бог. 100%. Они знали, точно, это было реализовано, что мурти Господа не отлично от Господа. Сейчас это мы тоже точно знаем. Настолько точно, что мы приходим раз в неделю, кланяемся, чтобы все видели. Не тот видел, не Кришна. Чтобы все видели, что я поклонился, это будут думать, что я неофит. И так далее. Потому что если вы знаете, что Кришна в мурти, сколько раз вы будете ходить к Кришне, интересно? Если вы хотите ему служить. Как служить будет человек, если он точно уже реализовал, что мурти Господа – это сам Господь. Арча Виграха. Как он будет общаться, как молиться, как будет петь киртан. Сам Бог присутствует. Вот так поклонялись люди приблизительно. Это храмовое поклонение. Про йогу уже даже не говорю. Люди даже не понимают, где чакра. Они знают обозначение. Но ощущать... Вот кто сейчас удану ощущает? Ну, прану-то наверняка все ощущают. А саману кто-то ощущает? Видите? Это йога. Поклонение божеству в храме. Огненные жертвоприношения. Огненное жертвоприношение. Вы говорите звук и огонь поджигаете. Не надо спичек, ничего. На улице кто-нибудь подошел, дай прикурить. Кошмар, что такое? Ом агни нама. Или там ом нама агнея. У вас все загорелось. Пальто загорелось. Он огонь-то может извлекать мантры, но целенаправленно не умеет. Промахивается. Прицел там у него. Говорится, что в ИСКОН, Прабхупада говорил, мы воспитаем браманов, которые будут огонь поджигать без всяких спичек, мантрами. Прабхупада говорил, это будет элементарно в ИСКОН. Приходит жрец, надо какую-то ягью совершить, и он начинает. Это звуки. Ом нама агняй. Пыхнуло. Вода. Воду может призвать. Воду призвать. Ом нама варуная. Вода появилась. Дождик пошел. Ом индрая нама. Такая чистота будет. Мантры остаются могущественными. Нет чистоты. Мы повторяем Хари Кришна Махамантру и ждем, что что-то получится. Как вы думаете, почему ничего не получается? Мантра нечистая. Мы нечистые. Поэтому мы, когда чувствуем, что нам не одолеть, потому что надо чему-то следовать. И поэтому Господь Чайтанья говорит, юга дхармы – совместное воспевание. Хочешь быстро очищаться, собирайтесь вместе и пойте Хари Кришну. А чтобы подготовить себя, постоянно поддерживать хотя бы то, что вы достигли, повторяйте ежедневно, не менее 16 кругов в Прабхупадином уставе, и чаще собирайтесь и проповедуйте. Три вида деятельности дал Господь Чайтанья. Кришна Киртана, Джива Доя и вайшнавасы. Четверо из Панчататвы или Грихасханы. Значит, это движение было построено на том, что грихасхи могут быть заняты. И Прабхупада говорит, мы займем грихасх. Мы займем грихасх в распространении и в служении. Итак, почему? Потому что брахмачарство очень сложно сейчас поддерживать. Особенно всю жизнь. Почти нету уртхварета брахмачарьев, наиштхика брахмачарьев. Очень сложно. Кали-юга. Чувства осквернены. Итак, это очень важная тема, которую нужно понять, что женщина должна служить мужчине, а мужчина должен служить Богу. Сейчас очень сложно это сделать, потому что мы видим, каждый пытается это делать. Мужья многих пьют, не проявляют никакого интереса к духовной жизни. Некоторые вообще без мужей находятся, одни воспитывают детей. Очень сложно. Поэтому, говорится, они должны просто служить божеству. Служить божеству. Служить гуру. Но не в супружеском настроении, а в настроении служанки. В настроении служанки. Итак, для женщин очень важно это. Поэтому Прабхупада указывает здесь, что мужчина может деградировать до женского тела. Но надо понять эту относительность, относительно духовной платформы. Если мы говорим в материальном отношении, то есть не относительно духовной жизни, тогда тело женщины не деградация, а даже в какой-то степени прогресс. Если мы преследуем материальные цели, то женское тело в какой-то степени в кали-югу это достаточно даже прогрессивное тело. Никто не стремится к духовным целям. Поэтому мы видим, что женщины более успешны в содержании семей. Сейчас так все сдвинуто немножко. Женщины независимые могут обеспечивать себя сами. Им не нужна никакая защита, ни психологическая, ни моральная, никакая. Они хотели бы. Почему Запад так устроен? Женщина, говорится, когда она идет в ресторан, она никогда не даст за себя заплатить. В Америке там где-то они никогда не дадут. Даже когда она с любовником встречается или с любимым человеком, с которым... Даже муж и жена имеют свои деньги. У жены свой счет, у мужа свой счет. Они стараются не зависеть друг от друга. Независимо действуют. Почему? Потому что муж не преследует возвышенные цели. И вот почему говорится, что женщина всегда, всегда, если она не обучена и не воспитана, она всегда будет препятствием на духовном пути. Всегда будет препятствовать. То есть будет все время говорить о своем. И когда мужчина пытается что-то делать для Бога, то женщина говорит, ну подожди, а как же я? Как же я? И можем видеть, как ведическая литература осуждает такой принцип мышления мужского, что смысл жизни обеспечивать женщину, наслаждать чувства женщины. Говорится, чувство нужно наслаждать Кришне. И женщина может быть большим помощником служение Кришне и воспитание детей в сознании Кришны. Рожать детей в сознании Кришны. И Кришна говорит, я не какой-то там варвар. Он говорит, пожалуйста, имейте семьи. Ашрам. Мною было создано эти ашрамы, семейная жизнь. А ашрама означает взаимоотношения с противоположным полом. И сегодня я говорю, что я немножко эту тему затрону. По противоположным полам. Говорится, чтобы поддерживать и сохранять уважение к женщине, мужчина не должен с ней жить в одной комнате. Он не должен с ней спать в одной постели. И в ведические времена рекомендовалось, если не было другой комнаты, разные постели. Если не было постели, в разных углах. Говорится, на расстоянии вытянутой руки. На расстоянии вытянутой руки. И когда общались с женщинами, также на расстоянии вытянутой руки, только грехастхам разрешалось близко. Потому что у нас есть определенное поле. Энергетическое поле. И когда в наше поле попадает противоположный пол, это начинает беспокоить ум. Как беспокоить ум? Вожделение, да. То есть чувственный уровень начинает усиливаться, когда женщина близко подходит. Не разрешалось смотреть в глаза. Мужчина не должен был смотреть в глаза женщине. Хотя... Говорится, женщина не должна смотреть в глаза мужчине. Но женщина, она говорит, а почему? Мужчина понимал сразу. Та-па, все, понял. Поэтому говорится, мужчина всегда не смотрел, он смотрел так, женщина разговаривала так. Или смотрел, да, на стопы, говорит, женщина смотрела. Чтобы отвлечь внимание. Бубенцы рассматривал. И так разговаривал. Но обученная женщина всегда опускала глаза. Она не позволяла себе смотреть в глаза мужчине. Почему? Глаза являются очень мощными оптическими приборами. Вы знаете, да? Это оптика. Глаз – это оптика. Все знаете, да, об этом? Что глаз – это оптика. Это такой фильмоскоп. И определенные виды энергии, шакти. Определенная шакти оттуда выскакивает. И несомненно, какое шакти? Вот оно, вот это шакти, оно выскакивает. Поэтому также говорится, что женщина. И что значит уважать женщину? Когда мужчина очень часто видит свою жену, очень часто видит ее раздетой, очень часто видит ее, как она там что-то такое делает, это не очень благоприятно было. Это не очень было благоприятно. Потому что чувства наши все равно постоянно атакуемы материальными гунами. А раз материальными гунами, то мы можем пройти вот эти стадии. Какие? Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Мужчины, когда... Почему мужчины идут в ресторан искать женщин? Потому что женщины красиво одеты, они там не красятся, они не ходят там в трикушках, в бигудюшках. Они не ходят, они все вкусно пахнут. Как правило, женщина, когда отправляется в ресторан, она прям чуть ли не ведическая становится. Да? Вот по тем параметрам, которые мы изучали. Чистая, хорошо одетая, украшенная, хорошо пахнущая. Все такое. Она приходит на службу. Танцует там, поет кирта. Совместно еще к тому же. Мужчины привлекаются, потому что они их не видят в другой обстановке. Или видят их всегда только в таком виде. Это тоже очень важный элемент. Говорится, была мужская половина и женская. И женщины с мужчинами редко даже вот так встречались. Они встречались по уговору, по урочному времени. Урочное время, по делам, все такое. И у мужчины всегда поддерживалось это чувство таинства по отношению к женщине, тайны. Это тайна приклеивать ресницы или закручивать волосы. Это тайна на самом деле. Вы знаете, да? Что это тайна. Нельзя ли взять плойкой, выйти там. Что? Это тайна. Я не знаю, женщины знают ли, понимают ли меня. Но мужчины должны меня понимать. Я так думаю. Это тайна. Женщина никогда не должна там свое белье, я уже рассказывал, раскидывать и все. Почему? Потому что это чувство такое. Представьте, вы смотрите, она такая красивая, потом видите, в чем она одета там. Где-то лежит в тазу, вы идете. Все. У вас сразу. Почему? Потому что еще есть материальный уровень, человек еще телесный. Это сразу отвращение вызывает. Сразу. Поэтому это тоже очень важно. Поменьше видеть женщину в таком виде, поменьше соприкасаться с ней. Если вы слишком часто телами соприкасаетесь, также вы пройдете эти стадии. Это не станет ценным для женщины. И для мужчины не станет ценным. Почему? Потому что происходит процесс привыкания. А этот материальный процесс привыкания, а привыкание это одно и то же что? Насыщение. Привыкание, если вы говорите слово насыщение, то сразу знаете, что есть внутренняя сторона насыщения, привыкание. Привык, и уже, когда мы привыкаем, мы ничего не ценим уже. Как в анекдотах, помните, да? Как одна женщина, вот, ну, муж к ней привык, полностью привык. Она уже не знает, как на себя внимание обратить. Ходила там перед ним вот этих всех. С запахом изо рта. В ушах ковырялась этими штучками перед ним. И смотри, что у меня там. Да, я серьезно говорю, это культура. Разбрасывает там свои все эти причиндалы постоянно, позывные. Это ужасно. Говорится, если вы не знаете этого, все, ваша семейная жизнь постепенно будет атрофироваться, безвкусица будет в семейной жизни, и мужчина будет косой, он будет смотреть в другую сторону. Да, вы будете чувствовать, что он уже косит. Косилка. Есть женщина-косилка, есть мужчина. Косяк. Это я к семейной жизни. В семейных отношениях. И как одна женщина, она никак не могла вот, ну, обратить внимание. Мужчина приходит сразу, давай есть, даже не смотрит, давай есть. Она там, ну, дает ему ведическое кулинарное искусство, там, целый таз капусты. Горячее молоко, бетон. И съест и спать ложится. Даже на нее внимание обращал. И она не знает, что сделать. Уже и так нарядилась, и так нарядилась, ну нифига. Ну сейчас я его вообще тогда ошарашу. Знаете, да? и противогаз одевают. Одела противогаз, он звонит. Она открывает и в противогазе стоит. Он так на нее посмотрел, говорит, жрать приготовила. Проходит, она прямо так в противогазе все ему это дает, как обычно. И так напротив него села и сидит в противогазе. Он ест такой. Она говорит, дорогой, ты ничего не замечаешь? Он говорит, нет, а что? Ест. Она говорит, ну как, ты хоть бы на меня внимание обратил, что ли? Он так на нее посмотрел, поднял вот так. И что? Она говорит, ну ничего не... Она говорит, ничего необычного нет. Он так ест, ложку положил, так на нее смотрел. И говорит, ты что, брови выщипала? Смотрите, а когда-то он ее любил. Это брови для него были луком. Лук и все остальное. Не лук, в смысле, да. И чеснок. И так говорится, это поддерживает уважение также к женщине, что таков тип тонкого тела. И Прабхупада говорит, нужно очень хорошо понять типы грубых и тонких тел. Что там в уме, из-за чего родилась такая сама специфика. То есть комбинация определенных желаний и поступков привела, что скомбинировав эти желания, получили такой тип тела. И говорится, нужно изучать типы тонких тел, понимать, как правильно взаимодействовать. Изучать, говорится, жена изучала ум мужа. Она должна была понять не только, что он мужчина, какие-то общие характеристики мужской, но еще и специфика какая-то, индивидуальная специфическая комбинация его поведения, его мыслей, его вкусов, которые у него на языке, в уме, в глазах, в ушах. Говорится, правильные речи, украшения, которые ему нравятся, одежда, которая должна быть не слишком вызывающая и в то же время очень нравящаяся ему. Да, женщина хочет одеться, как там по телевизору одевается, а не так, как муж. Но это значит, женщина все время на ту сторону медитирует. Там хочет понравиться, а здесь она считает, что это нормально. Это означает шудра. То есть они не совсем понимают эти вещи. То есть не хватает интеллекта понять, что это является причиной всевозможных видов привыкания к женщине. Женщина также привыкает к мужчине, не видя его в нормальном таком состоянии. И так далее. Поэтому говорится, что в ведические времена они жили не только в разных комнатах, даже в разных зданиях. В разных зданиях. И встречались всегда, женщина, если уж попадала на глаза мужа, она всегда была хорошо одета, всегда ухожена. Я никогда не видела ее. Никогда не видела. Это благоприятное такое положение. Женщины ходили стирать, и говорится, когда женщины стирали, мужчины не должны были смотреть. Это не совсем благоприятно. Ведь женщины растрепаны. Да, женщина поэтому... Она где-то уходили на реку, мужчин там не должно было быть. Это не значит, что мужики говорят, пойдем посмотрим, как там стираются. Зачем там грязь, грязное белье стирают. Итак, есть очень многие факторы, многие нюансы, как правильно себя вести, как правильно поддерживать эти взаимоотношения, не терять вот это чувство ценности друг друга и так далее. И самое главное, что все это было предназначено для того, чтобы сохранить самую важную часть деятельности. Это вдохновлять друг друга на служение Богу. Особенно для мужчины. Особенно для мужчины. Для семейного мужчины. Итак, живое существо, которое в прошлой жизни было привязано к женщине, в следующей жизни получает женское тело и с глупым умилением взирает на Майю в облике мужчины, своего мужа, рассчитывая на то, что он сделает ее богатой, даст потомство, построит дом и принесет другие материальные блага. Но, как правило, этому не суждено быть. Он приносит ей дом замухрышечный, приносит ей детей, которые потом такие фортили выкидывают, потому что они не знают, как их воспитывать. Они зачаты неправильно, в неурочное время, Как правило, это бывшие духи, привидения, самоубийцы, разные негодяи получают тела в таких семьях. Господь Шива посылает, и мы поэтому видим, в Кали-Югу это общество, которое зачато во внеурочное время. А многие даже под влиянием одурманивающих веществ это сделали. Нежеланные дети, они спорят о своей беременности с мужьями. Я решил, муж кричит, не надо мне этого ребенка, иди делай. Жена там, женщина тоже в таком состоянии, не знает, то ли его, то ли абортировать, то ли... И одна так, и... Ну да. Или разбортироваться, как там. Ужас. Ужас. И все это откладывается в психике живого существа. Мы видим, эти дети психически неполноценные. Так, это все мамы. Сделали мамы с папами. Необученные мамы с папами. Теперь они страдают. Они хотели счастливую семью, но не обучившись, они получали вот этих всех. Теперь страдают, мучаются. Сами ничего не могут поделать. Все на чувства спускается. И все время одни страдания. Одно страдание и одно неудовлетворение. Поэтому мы обсуждаем эти темы только лишь для того, чтобы улучшить свое положение. И поэтому у нас есть возможность улучшить свое положение. И для этого мы все с вами повторяем ежедневно. Потому что оттуда все исходит. Ниоткуда больше. Все остальное только лишь для того, чтобы вдохновить нас каждый день внимательно вставать и внимательно повторять. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И тот человек, у кого нет этой веры, ему очень сложно будет получить все остальное. Поэтому говорится, Нама Чинтамани. Чинтамани – это камень, который все делает золотом. Все делает золотом, исполняет желание. Знаете, есть такая история. Господь Чайтанья подарил Санатану Госвами камень Чинтамани. Он существует по-настоящему в природе. Камень Чинтамани. Если вы берете этот камень, прикасаетесь к любому предмету, предмет становится золотым. Неодушевленный предмет становится золотым. Любой. Бросили на песок, в радиусе каком-то определенном песок становится золотым. Золотой песок. Прикоснулись к дереву, дерево становится золотым, листья становятся золотыми. Все становится золотым от соприкосновения этих камней. И Господь Чайтанья подарил Санатану Госвами такой камень небольшой. И Санатана Госвами, он говорит, это что? Он говорит, это камень Чинтамани, все золото делать. И Санатана Госвами, он так это принял, он сказал, понятно. И бросил его в корзину с бельем. Нет, он его сначала хранил, как подарок. Прошло время, Господь Чайтанья покинул планету. И как-то был один йог, Шиваид. Шиваид, он поклонялся Господу Шиве. И он так поклонялся Господу Шиве, с таким усердием, что Господь Шива пришел к нему ночью, во сне, и сказал ему, ты меня удовлетворил полностью. Что хочешь? Он говорит, естественно, что хочу. Дом хороший хочу, хочу сокровищ, хочу богатство, хочу все. Я хочу настоящее богатство. Господь Шива сказал, я потрясен, ты такой. Я думаю, что ты сейчас один из самых лучших моих преданных. И поэтому я хочу тебе сказать, иди во Вриндаван, найди там Санатану Госвами и скажи, что я тебя лично послал. Лично тебя послал. И у него есть сокровища. У него столько золота, он говорит. У него есть чинтамани. Ко всему, что не прикасается, становится золотом. И этот человек пошел во Вриндаву, нашел Шиву Санатану Госвами и сказал, я пришел по личному поручению Господа Шивы, он сказал мне, что ты мне должен отдать чинтамани, сокровище, называется чинтамани. Санатана Госвами сказал, посмотрел на него, у него было удивленное фото. Да, не обманывает, точно, Шива ему сказал, сейчас я найду. И начал ковыряться где-то там, ходить, но ничего, пустая комната, куда положит? И этот Шива стал смотреть на него, нищий живет. Откуда у него может быть какое-то богатство? Еще ищет где там, в кастрюлях там, в этих там, каких-то горшках, под подстилкой посмотрел. Да чего это он так стоит? Потом он стоял так долго, думал, и стал в корзине с грязным бельем рыться. И этот Шивы подумал, это же какие-то аппаратхи. Он должен дать мне какую-то драгоценность, чинтама они называются. Куча золота у меня будет. И Санатана Госвами вытащил такой камень и говорит, на! Вот тебе этот чинтамани, к чему не прикоснешься, все золото. Все, я больше не нужен. Шутишь, камень у тебя в корзине с бельем, всему, к чему не прикоснешься, золото. Он сказал, да, надо просто пожелать, чтобы желание. Исполняющее желание. А желание какое? Золото же охота, да? Хирания кашипу. И он тут же там лежал, какая-то коряга на полу, этот йог. Хочу, чтобы она стала желтой, раз прикоснулся. И она стала золотой. И начал все трогать там, что там где-то в квартире у него было. И все стало золотым. И он говорит, ну вот видишь, я сказал тебе, так что давай идти. Он говорит, ну сейчас иди. И ты все стал собирать. Мое! Я и мое, он сказал. Набрал себе этот мешок, этот камень и пошел. И когда вышел из Вриндавана, идет по дороге, за этот мешок боится. Камень его, но еще важнее, мешок с золотом уже, богатый, столько он аскез совершил. Идет, и вдруг, когда только вышел за территорию Вриндавана, и у него мысли начались такие. Он подумал, однако он меня просто отфутболил, он подумал. Что-то он на самом деле, видимо, если у него такие вещи в корзине лежат, то на самом деле он просто от меня так открестился. Что-то он это истинное богатство хранит где-то в другом месте. И вдруг эта мысль так сильно его поразила, что он же просто его обманул. Если он такие вещи вот так просто отдает и хранит в корзине, значит настоящий чинтамани он оставил себе. И он так разгневался. Он себя таким полным ослом почувствовал. И он побежал к Санатане Госвами во Вриндаван. С мешком. С мешком. Бежал с мешком. С полной выкладкой. Полная экипировка. Прибежал к Санатане Госвами и говорит, обманщик. Обманщик. Ты мне не дал на самом деле этот камень, сокровище. Не может быть, чтобы такая ценность, чинтамани. Мне Шива сказал, что у тебя есть чинтамани. Сокровище, которое ты хранишь. Он сказал, но он не говорил, что ты хранишь его в корзине с грязным бельем. И Санатана Госвами так на него посмотрел. Он сказал, ты что, серьезно? Он сказал, конечно, серьезно. Да, Санатана Госвами стал на него смотреть. Ну, я думаю, что да, на самом деле у меня есть чинтамани, который я тебе не дал. И он этот камень, этот мешок бросил все перед ним. Я так и знал, как ты мог, Садху, Шива тебя знает лично. И он стал его всячески стыдить, отчитывать его. Он сказал, ну хорошо, хорошо, только одно условие. Я тебе дам этот чинтамани, если ты вот этот чинтамани пойдешь сам и подальше, подальше забросишь ему. Он даже не думая схватил этот чинтамани, побежал, с разбега как запузырил. И где-то там в центре ему бум, и все. И прибежал и говорит, давай чинтамани. Он говорит, садись, успокойся. Это не просто чинтамани, это нама чинтамани. Он сказал, давай нама чинтамани, давай скорее, где, где, где? Он закрой глаза, опусти руки, успокойся. Прижми ухо. И слушай. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Он сказал, если ты будешь повторять и слушать Святое Имя, ты станешь самым богатым. Все сокровища мира будут принадлежать тебе. Ты исполнишь все свои желания. А наше желание настоящее, это все отдать Кришне, наслаждать Кришне и служить Кришне. Это истинное богатство живого существа. Это его сокровище. И только тогда живое существо красиво, потому что только тогда оно получает духовное тело, вечность исполненная и блаженство. У него все есть. Его дети все нормальные. Мужья там не пьют. Я вам клянусь, там никто не пьет, Там нет тупых, нет глупых. Там все пропитано атмосферой любви, уважения. Все пропитано вечностью, знанием и блаженством. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Чишини Тай Гуранга Ки Джай. Может быть, есть парочку вопросов? Вы говорили о привыкании, что оно потом ведет. Все-таки человек может и к духовному привыкнуть, а потом даже перестать. К духовному привыкнуть очень сложно. Потому что там отсутствует эти стадии. Там есть только стадия голода. То есть, если мы сталкиваемся с чем-то духовным, то голод все увеличивается и увеличивается. Но если мы с чем-то сталкиваемся материальным образом, то мы пройдем эти стадии насыщения, пресыщения и отвращения. Таким образом, мы можем четко прослеживать свой прогресс. На самом деле мы заняты духовной практикой, на самом деле мы снискали милость. Поэтому это тапасия. Добиться, чтобы голод усиливался. По мере очищения, когда человек следует наставлениям гуру и повторяет под руководством духовного учителя, поэтому говорится, гуру дает харинама дикшу, начало воспевания. Дикша значит начало, харинама, воспевание имен Господа, хари, это хари Кришна. И когда он начинает воспевать под руководством, то есть говорит, что я не буду больше есть мясо, рыбу, яйца, там лук, чеснок, все это. Не буду вступать в незаконные половые взаимоотношения, не буду заниматься всякими махинациями денежными, не буду принимать дурманивающие вещества и буду ежедневно не менее 16 кругов воспевать. Если человек примет такую тапасию и начнет воспевать, и будет потом в процессе очищения задавать вопросы, чтобы заняли, будет служить Шримад Бхагаватам, слушать, поклоняться божеству в храме. Но вот эти вот особо вот эти обеты держать и повторять святое имя, постепенно чувства начинают очищаться. Значит, чувства постепенно начинают устранять эти стадии материальные. Какие? Насыщение, пресыщение, отвращение. И как? Сначала насыщение бывает, но отвращение никогда не бывает. Потом насыщение отпадает. Да? Вернее, пресыщение ушло. Насыщение. А потом отпадает насыщение, голод. Голод, голод, голод, и человек не может прямо остановиться, повторяет и повторяет. И с каждым разом, когда он слушает Бхагаватам, общается с преданными, то есть вот эти вот все признаки, он находит в этом великое удовлетворение. Он начинает черпать все больше и больше радости, больше счастья из этого процесса. Это означает, чувства его очищаются. И для этого человек должен принять эту тапасию. То есть тапасия это что? Это очищение. Тапа это очищение. От чего? От эгоизма. От эгоизма. Мы не просто очищаемся от каких-то последствий, грехов. Мы очищаемся от невежества и от эгоизма. Потому что причиной всех наших страданий является ложное эго. Ложное эго, оно диктует нам, что все здесь предназначено для наших чувств. Даже эти книги, все предназначены для наших чувств. Какие? Материально. Поэтому каждый ищет материального эффекта. Поэтому, когда его не находит, разочаровывается. И говорит, вот я уже столько повторяю джапу. Да? Не испытываю. Или люди приходят и говорят, вчера повторял, ой, как полетел. Ой! Они хотят наслаждаться. И когда вы слушаете это, если вы немножко квалифицированы, вы не будете говорить, ну ничего, вас понесло куда-то. Вы говорите, ой, это так здорово. Пусть дальше вас несет, только повторяйте. Шляпа куда вас несет? Мы хотим насладить Кришну. И как только человек начинает повторять святое имя с желанием Кришну удовлетворить своим воспеванием, как вот тут-то и начинается истинный процесс. Истинный процесс начинается. Потому что мы хотим своим воспеванием удовлетворить Гуру и Кришну. И Гуру нам сказал, воспевайте. И когда мы инициацию получаем, всегда говорят о четырех вот этих регулирующих принципах свободы. И перед тем, чтобы дать святое имя, четко вслух духовный учитель произносит 10 оскорблений, которых нужно избегать в повторении святого имени. Это фундамент сам. Чтобы избежать этих 10 оскорблений, человек должен учиться слушать Шримад Бхагаватам. То есть вот все вот это помогает нам избавиться от оскорблений святого имени. поклонение божеству в храме и так далее, и так далее. Служение. И когда мы хоть кого-то оскорбляем, вайшнава какого-то, все, наша способность, наша квалификация повторению святого имени тут же ослабевает. Все эти распри и все. И поэтому Прабхупада говорит, сотрудничайте. Как вы будете сотрудничать, это определит весь ваш духовный прогресс. В чем? Шраванам Хиртанам Хришном, Смаранам Пада Сиваям, Арчанам Ванданам Дасьям. Сакьям, бескорыстное. И атма неведомым, полное. Дружеское. Поэтому все вокруг святого имени. И говорится, квалифицированные преданные всегда спрашивают о святом имени. Он спрашивает, как повторять, вот как правильно у меня тут садхана ослабла. Он идет с этими вопросами. Это называется Атату Брама Джигеса. Вопросы касательно духовной жизни задают. Уместные вопросы касательно духовной жизни. Он не пытается сгрузить свои материальные проблемы на духовного учителя. Это квалифицированный преданный. Неофит, он только о своих материальных проблемах день и ночь говорит. Любому авторитету. Любому авторитету. Он пытается продукты своей сексуальной жизни на вас навесить. Понимаете? А что это значит? Говорит, кто-то о женах своих говорит. А это продукт какой же деятельности? Ну? Или о своих детях постоянно говорит. О своем доме, о своей утвари и так далее. И духовному учителю приходится искать квалифицированного старшего преданного, который может вот это все выслушивать, давать им советы и так далее, и так далее. Чтобы оставить себя необходимым только в вопросах чего? Духовной практики. Поэтому называется духовный учитель. Атато Брама Джигяса. Когда мы приходим и говорим, как имея такого ребенка, такого мужа, как нам правильно себя вести, чтобы внимательно повторять святое имя. Это вопрос факт. Это нормальный духовный вопрос. Или говорит, муж все время пьет, не позволяет читать мантру. Как себя вести? Тогда этот вопрос касательный. Потому, почему? Потому что все, что мы говорим, только... Он понимает, что мы для чего это говорим. Чтобы только спросить. Потому что мы хотим повторять что? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Это называется духовный вопрос. Они уже связывают нас с истиной. Потому что все остальное только для того, чтобы лучше повторять святое имя. Такие вопросы хороши. Гуру радуется. Говорится, мы можем вдохновлять духовного учителя своими вопросами. Вдохновлять. Поэтому нужны вот эти всегда региональные секретари, президенты и все остальные, которые будут просто вот эти вопросы решать. Чтобы гуру мог решать самый важный вопрос. Вопрос предания души Богу. Служения. Тогда мы можем понять, для чего эти люди. Они принимают тоже так же большую аскезу на себя. Они решают наши какие? Не только духовные, но материальные. А как они решат? Они просто выслушивают нас и что-то советуют нам. Советуют. Нам советуют. Они не советуют те кому-то другому. Они нам что-то советуют. Говорят, может быть, вам просто очень внимательно повторять Хари Кришна Махамантру. Может быть, вам более четче предлагать просад. Тогда ум ваш успокоится, и тогда вы сможете зафиксироваться в счастье и в несчастье. Да, то, что с вами происходит, это горе. Но вы так обеспокоены только потому, что вы еще на чувственном уровне находитесь. И ваши чувства еще несовершенны. Почему? Потому что еще маловато служению. Не совсем квалифицированно произносите джапу. Может быть, садхана. Почему? Потому что когда человек очищается, даже приходит это страдание, все так же остается. Он по-другому это начинает что? Воспринимать. И Кришна говорит, прарабдху карму придется терпеть всем, она никуда не денется, мы ее создали. Но все остальное, поэтому говорит, терпению надо. Смирению и терпению. Шикшаштаки, что говорится? Ниже соломы, валяющейся на дороге. И терпеливее дерево. Мало ли что мы там, мы же это все создали. Это не создал никто, не гуру создал нам всех этих мужей, детей, все наши проблемы. Это не создал никто нам. Кто это все создал? Мы сами. Мы никого не можем обвинить, что кто-то нам не дает хороший совет. Мы можем только обвинить себя, потому что у нас тут плохие мозги. Потому что хороших советов море. Знаете, да? Миллионы хороших советов. Миллионы. Возьмите детскую книжку, и вы там увидите прямо шлоки. В детских книжках шлоки увидите. Мультфильм детский возьмите, и вы увидите там философию Кришны. Если рассмотрите это как сознание Кришны, каким-то очищенным чувством. А когда чувства нечисты, поэтому мы задаем миллиард вопросов об одной и той же вещи. Ничего понять не можем. Поэтому нас просят, пожалуйста, поспевайте. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Нам сострадают, поэтому нам так говорят. А мы думаем, сострадание это когда нам не говорят о мантре, а говорят о каких-то проблемах, как их решать. Расходите вот туда, ну, обратитесь к медитанеру. Нет. Надо обращаться к Кришне. А Кришна пришел в своей намарупа, в своей намарупа аватара. Он не зашел в форме святого имени. Намарупа. И мы обращаемся к святому имени за просьбами, за проблемами. Обращаемся к святому имени. В этом мы черпаем все наши ответы, все наши проблемы. Оно исполняет наши желания. Нама чинтамами, исполняющее желание живого существа. Это надо очень хорошо понять. И вот для этого мы общаемся. Общаемся особенно с тем, кто там ищет ответы в святом имени. Кто понимает, что я сейчас не могу выдержать эти проблемы, которые на меня надвигаются, потому что я просто плохо повторяю святое имя. Это и есть истинно реализованный человек, это старший преданный. Он всегда вам укажет на повторение мантры. Всегда. Выслушает вас, но скажет. Надо внимательно. Поэтому иногда человеку его раздражает это, да? Когда мы слышим один и тот же ответ. Просто надо внимательнее повторять. Да уж куда внимательнее, то мы говорим, все внимание уже зажирал. Уже. Это процесс. Нет. Мы без веры это делаем. Шрада, вера. Мы не верим, что святое имя, поэтому обращаемся к чему угодно. А святое имя, ну это само собой. 16 или 15, ой, еще два круга надо, ой. Это и есть намо-аппаратхи. Но говорится даже на уровне хорошей. Намо-аппаратхи, так сказать, ну, глупо, конечно, так говорить. Ну, то есть, что человек еще не достиг даже намо-абхаз, но очень искренне, с верой, повторяя все-таки святое имя, даже с этого первого уровня, он может исполнить даже все свои материальные желания. Таким образом, человек даже на этом, на таком-то уровне может даже не воспринимать. Прабхупада описывает в Бхагаватам, к человеку приходит материальное благосостояние. Если человек воспевает правильно и с верой действует, даже имея материальные мотивы, он будет обеспечен полностью. Всем необходимым для продолжения процесса. У него не будет беспокойств. Никаких. По поводу денег, еды, одежды или чего-то. Он устранит в семье все, позаботится обо всех. Даже о кошке, которая болеет лишаями. Как-то пришла женщина мне, говорит, у нас... Лакшми, я так вас долго ждала. Я говорю, что? У нашей кошки лишаи. Я говорю, я ее не трогал. Ну что еще скажешь? Может, она меня ждала, чтобы сказать, что я ей грозил кошку? Что сделаешь? Люди искренне говорят об этом. Они говорят, и дети вот теперь все. Мы боимся, что дети все в лишая будут. Что делать? Вот что скажешь? Человек ждал вас столько времени. Я думаю, может, я ветеринара похож. Или этот куклачок. Знаете, такой? Кошками. С масиком. Пипочка. На хорошую масик. Сюрпропада. Киджай.